Вера Колочкова. Парадокс Гретхен. Часть первая. Глава первая. Телефон звонил долго и назойливо, заставляя напрячься, вынуждая натягивать на себя одеяло и даже засовывать бедную голову под подушку в надежде, что вот-вот прекратится это проявление чьей-то ранней нахальной бесцеремонности. Наконец, настойчиво требовательные звонки смолкли, но не успела Ася вздохнуть с облегчением, как тут же оголтело заверещал ее старенький мобильник, оставленный с вечера на тумбочке у кровати. Ну что ж, это уже серьезнее. От этих звонков голову под подушку не спрячешь и под одеяло ящерицей не нырнешь. Тем более, что и имя, обозначившееся на ярком голубом дисплейчике, ей никак не позволяло поступить таким образом. «Да, Жанночка, я тебя слушаю». Хрипловатым со сна голосом пробормотала Ася в трубку, все еще не решаясь окончательно раскрыть глаза. А вдруг у Жанночки минутный какой-то вопрос, который удастся быстренько решить и, нажав на кнопку отбоя, снова погрузиться в желанный сон. «Аська, ну в чем дело-то? Ты почему трубку не берешь? Я звоню, звоню. Спишь, что ли?» «Так сегодня же суббота, Жанночка. Я выспаться, наконец, хотела». «Ну и что? Не жить теперь, что ли, если суббота? Давай, вставай быстро и ребят буди. Мы с Левушкой за вами через полчаса заедем». «Жан, подожди. Как через полчаса? Мы же вчера не договаривались. Ты бы позвонила, предупредила. Мы не готовы совсем». «Да какая разница? Договаривались, не договаривались. Так надо. У Левы обстоятельства изменились. У него сделка крупная срывается. Вот и приходится для какого-то важного перца-чиновника поляну срочно накрывать. Левушке позарез его подпись в бумагах нужна. Так что давайте, быстро-быстро собирайтесь и едем к нам на дачу. Надо, чтоб к приезду этого товарища все было готово. Шашлык-машлык, водка, баня. И шевелись быстрее, Ася. Чего ты сопишь в трубку, как малолетка капризная? Почему я тебе растолковывать все должна? Делать мне больше нечего, что ли? Раз сказала, надо ехать, значит, надо ехать. Жан, так, может, я одна поеду? У ребят какие-то планы, по-моему, на сегодня. Ой, ну какие еще планы? Брось! Этот чиновник грозился вместе с семейством завалиться, а у него там дети. Кто их развлекать будет, по-твоему? Да и вообще, куда мы без Пашки, сама подумай. Сыночек твой со своими песенками у нас всегда идет как гвоздь программы. Давай, Ась, быстренько. Ну что ты никак не врубаешься в ситуацию-то, господи? Только время на разговоры теряем. А нам еще на рынок надо заскочить, мясо для шашлыков выбрать. Давай, шевели помидорами, ну! Да, Жанна, встаю уже. Ой, Ась, и пусть Пашка гитару не забудет, как в прошлый раз. Ты там проследи за ним. Ну все, через полчаса выходите, чтобы мы вас не ждали, а то Лева психовать начнет. Откинув одеяло, Ася села на постели, очумело потрясла головой. Господи, как же ей хотелось в это утро выспаться! Но ничего не поделаешь. Надо подскакивать шустрым зайчиком и в торопях собираться на Жанину с Левушкой дачу. Нельзя друзей подводить, тем более таких, за которыми и в огонь, и в воду, и в любые обстоятельства, и чтобы обязательно при этом свою преданность и благодарность проявить. А главное, в ее Асиной дружбе крайнюю необходимость доказать. Они дружили давно, еще с института, еще когда и женаты не были. Правда, Жанин Левушка с Асиным Павликом часто ссорились и даже дрались однажды по-настоящему, до выбитых зубов и свернутых прилюдно челюстей, но все равно быстро мирились. Выясняли бурно отношения и вновь заключали мир. А когда поженились, дружили уже семьями, вместе ездили в отпуск, вместе отмечали все праздники, даже совместно, можно сказать, растили родившихся еще в студенчестве Асиных и Пашиных детей. Своих-то у Жанны с Левушкой как-то не случилось. Вообще, хорошие были тогда времена. Все жили примерно одинаково, и никто никому особо ничего не доказывал. Это потом все пошло-поехало кувырком, так что бывшие друзья начали распределяться по разным уровням материально-социального положения. А их дружбы, казалось, это пресловутое разграничение будто и не коснулось. Несмотря даже на то, что Левушка в победившем капитализме вполне удачно устроился, быстро разбогатев, раздобрев, а Павлик так до конца и сохранил преданность своему несчастному НИИ и разрабатываемой в его лаборатории научной теме по сохранению каких-то там совсем уже погибающих природных ресурсов, бесконечно пребывая в длительных сибирских командировках. Дома лишь наездами бывал. Зато уж когда появлялся, у всех праздник наступал. И у Аси, и у детей, и у друзей. Хороший был у нее муж. Умный, талантливый, веселый. И жизнь свою короткую прожил, как песню пропел. 3 года назад погиб в этой своей сибирской экспедиции, разбившись на стареньком вертолете над тайгой, оставив Асю одну с 2 детьми на руках, 17-летним Пашкой и 14-летней Светланкой. Как хочешь, так и поднимай. С тех пор она дружила с Жанной и Левушкой уже одна. После смерти Павла испуганно и окончательно намертво к ним прилепившись. Потому что надеяться ей было больше не на кого. Потому что они действительно и очень по-настоящему ей помогали. Левушка даже сам для Павлика хороший институт выбрал и плату за обучение сразу за 5 лет вперед внес. «Павлик, Светочка, вставайте! Ну же, быстрее! Мы собираемся и едем к Соколовым на дачу. И у нас всего 30 минут на сборы». Ася, суетясь, стала поднимать детей. «Мам, ты чего? Звонишь над ухом, как будильник. Так и перепугать человека можно насмерть», — поднял на нее с подушки лохматую голову Павлик. «Что случилось-то?» «Павлуша, ну вставай же быстрее. Говорю тебе, срочно едем на дачу к Жанне и Леве. И гитару свою не забудь, как в прошлый раз». «Мам, да никуда я не поеду, ты что? Я с ребятами уже договорился. Репетиция у нас. У меня ни минуты свободной сегодня нет». «Павлик, да как же ты... Да ты... Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Дядя Лёва на тебя надеется, а ты...» «А чего ему на меня надеяться? С какой стати? Я что, обязан его пьяных краснорожих гостей развлекать? Тоже мне друзья акулы. Не хочу. Я им не публичный мальчик на разогреве». «Паша, ну как тебе не стыдно, господи? Что ты говоришь такое? Дядя Лёва на помощь твою так рассчитывает, а ты... Да он же тебя как родного сына любит. И вообще надо уметь быть благодарным, Паша. Не ожидала я от тебя». Ася всхлипнула, сжала горесть на плечи и, закрыв лицо руками, вышла из комнаты сына, выразительно хлопнув дверью. Но как только вышла, ладони от лица моментально отняла. Некогда ей тут спектакли разыгрывать. Надо еще Светку будить. Та еще строптивица. А Пашка и без того на ее слезы очень правильно среагирует. Так, как надо. «Мам, все, меня призывать к порядку не нужно. Я уже сама встала», — выскочила из своей комнаты дочь. «Чур, я первая в ванну. Потому что я сегодня хорошая девочка, послушная», — проскакала она мимо Аси, резвым козликом взмахивая спутанными, неестественно белыми волосами. «Да уж, послушная», — проворчала ей вслед, улыбаясь, Ася. «А кто вчера волосы взял и так дико вульгарно высветил? Ты стала похожа на продавщицу из овощной палатки. Вот тетя Жанна тебе сейчас покажет, где раки зимуют. Даже неудобно за тебя, ей-богу. Могла бы и совета у нее спросить. Тетя Жанна так любит, когда ты с ней советуешься». Не успела она развернуться и уйти на кухню, как дверь в комнату сына открылась и выпустила на свет виноватого Пашку. На него материнские слезы всегда быстро и безотказно действовали. Если не злоупотреблять этим, конечно. А Ася и не злоупотребляет. Просто сегодня случай особенный. Раз Жаночка сказала Пашку привести, значит, надо обязательно его привести. «Мам, да поеду я, поеду. Не реви только, ладно? Сейчас позвоню, ребят предупрежу. А кроссовки мои старые где?» «Не знаю, Паш. Да ты новые надень. Те, что тебе тетя Жанна недавно подарила, фирменные. Там какие-то люди нынче серьезные собираются. Нехорошо быть плохо одетым. Левушку подведешь. А ребята твои обойдутся, можно и не звонить. Подумаешь, репетиция у них. Что еще за репетиции такие, ей-богу? Вы что, выступать где-то собираетесь? С вашей суматошной крикливой музычкой? Лучше бы занимался больше, а не на гитаре бренчал попусту. Кстати, ты ее с собой не забудь взять, тетя Жанна просила напомнить. А зачем? Снова начал заводиться Пашка. Зачем гостям тети Жанны слушать мою крикливую музычку, как ты о ней отзываешься? Раз она такая плохая, так я и не навязываюсь. На вкус и цвет, мамочка, товарищей нет. Ну ладно, ладно, вечно ты ворчишь на меня. Ну сказала мать не то, уж и простить ей нельзя. Иди-ка вон лучше сестру поторопи, а то и умыться-то не успеешь. Мам, а может и Маргошу захватим? Она быстро соберется, тут же рядом. С надеждой спросил юноша. Нет, сынок, неудобно. Они про Маргошку ничего не говорили. По-моему, она им не очень и нравится, девица твоя. Да и места в машине для нее не будет. Не любила Ася Пашкину девушку. Не лежала к ней душа почему-то. Несмотря на то, что сын встречался с ней уже 5 лет, с 8 класса дружат, девушка все равно оставалась чужой для Аси. Да и Маргоша в дружбу особо не стремилась. Держалась на дистанции, улыбалась только, вежливо, равнодушно, приходя в гости, и все. Левушкин «Лексус» уже ждал их у подъезда. Жанна, уместив свои внушительные телеса на переднем сиденье, нервно и нетерпеливо курила в открытое окно и очень презентабельно смотрелась в кокетливо повязанном по молодежной моде платочке на голове и черных стильных очках, зачем-то присобаченных к этому платочку поверху. И правда, зачем? Солнца-то никакого не было и в помине. Небо еще с вечера заволокло хмурыми тяжелыми тучами, и вот-вот грозился пойти нудный осенний дождь. Но Ася знала, это он здесь, в городе надоедливый, а в желто-красном осеннем лесу совсем даже и наоборот, тихий, задумчивый, оттеняющий влажно-теплую красоту природного чувственного увядания. И вообще, легкая сырость лесу всегда к лицу, и дышится легче, и краски мягче. И для стареющей женской кожи этот лесной влажный воздух тоже весьма полезен. «Привет, Аська! Здорово, Пал Палыч! Светка, наша вам с кисточкой! Садитесь быстрее, опаздываем!» Улыбнулся им, выйдя из машины Левушка. «Давай, Пашка, грузи гитару в багажник!» «Светка, ты с ума сошла?» Недовольно уставилась Жанна на девочку, выщелкнув окурок в окошко, и даже головой резко и возмущенно дернула так, что стильные ее очки чуть не свалились с платочка на нос. «Ты когда успела себя испохабить-то? Сейчас с такими соломенными патлами уже и не ходит никто. А ты, мать, куда смотрела?» Обернулась она к уже примостившейся на заднем сиденье Аси. «Да разве за ней усмотришь?» Ася расстроенно махнула рукой. «Я сама, как вчера увидела, чуть в обморок не упала». «Светка, я понимаю, ты мать проигнорировала. Она для тебя не авторитет. А со мной почему не посоветовалась?» «Ну ты даешь. А я хотела в понедельник тебя на шопинг с собой взять. Приодеть хотела на сезон грядущий. А ты вон что. Эх ты! Сейчас и по магазинам-то приличным с тобой стыдно будет пройтись. На лохудру с рынка стало похоже. Не ожидала я от тебя дурости такой». «Ну что теперь поделаешь, тетя Жанночка? Значит, не судьба мне с вами на шопинг попасть. И в самом деле не позориться же!» Садясь вслед за матерью в машину, с девчоночьим озорным вызовом произнесла Света, за что Ася незаметно, но довольно-таки сильно дернула ее за руку. «Заткнись, мол, я тебя умоляю». Жанна любила брать с собой Свету на шопинг. Асю почти никогда не приглашала, а вот девочку звала в эти рейды с удовольствием. Да и сама Ася не претендовала на участие в этих походах по дорогущим магазинам. От одного только взгляда на ценники у нее нервная тошнота подступала к горлу и ступор какой-то находил. Ну какая из нее в таком-то состоянии советчица подруги? За этими космически невероятными цифрами она и одежды-то самой как таковой не видела, а только автоматически сравнивала эти цены со своей зарплатой, да замирала от тихого ужаса. А Света-то ничего. Потрясения не испытывала и от ужаса не замирала. И зарплаты у нее еще своей не было, и сравнений неприятных тоже, естественно, пока никаких не возникало. А в магазинах Жанна ласково называла Свету дочей. «Ну как, доча, мне это идет?» — кокетливо громко спрашивала она, косясь на молоденьких продавщиц, собравшихся поглазеть на этот миниатюрный спектакль под названием «Успешная женщина с красивым ребенком на шопинге». Она и Светку в этих честолюбивых походах обрежала и экипировала полностью, может, с еще большим даже удовольствием, чем себя. Образ из нее создавала, как писатель какой, или художник, или скульптор, или модельер. Вдохновенно, творчески относилась к этому процессу. И Ася всегда потихоньку радовалась, что две ее основные и самые трудные материнские проблемы так удачно разрешились. И Светка престижно дорого одета, потому как на девчоночьи стильно-модные прикиды никакой ее зарплаты не хватит. И мальчик в хороший институт с наличием военной кафедры учиться пристроен, что и проблему с армией тоже благополучно решает. «Господи, Пашка, как же ты на отца становишься похож!» — грустно произнес Лева, разглядывая юношу в зеркало заднего вида. «Он вот так же бровик переносицу сводил, когда чем-то недоволен был». «Чем недоволен-то, Пашка, а?» «Всем доволен, счастлив даже. А что? С утра взяли и изнасиловали, можно сказать. Отчего ж не получить удовольствие?» «О-о-о!» — рассмеялся весело Лёва. «Смотри, как мы отвечаем! Весь отцовский строптивый характер!» «Ну да ничего, Пашка. Вот закончишь институт и сразу ко мне на фирму пойдешь. Я твой характер переделаю и человека из тебя тоже сделаю. Мне преданные люди ой как нужны. И деньги я тебя научу делать. Нынче человек без денег, Пашка, за человека вовсе не считается. Ты учишься-то хоть как, а?» «Да нормально». «Нравится?» «Да как вам сказать?» Теперь уже Пашку Ася изо всех сил незаметно дергала за рукав куртки. «Ну что за дети такие, ей-богу? Ведь не маленькие уже. Должны понимать, в конце концов, кто для них есть такие Лёва с Жаночкой. Что, трудно сделать благодарное выражение лица хотя бы? Или ответить пожизнерадостнее? Не убудет ведь от них». Минуя пустые в этот ранний час улицы, они выехали из города и помчались по недавно отремонтированному на западный манер шоссе. Дача Лёвы и Жанны была расположена в весьма престижном пригороде, и потому дорогу эту делали довольно долго, кропотливо и тщательно. Зато ехать по ней теперь одно удовольствие. Дождь все-таки надумал пойти. Начал наискось чертить пунктирами-капельками параллельные прямые на окнах, и музыка из динамика влилась соответствующая, грустная и совсем не модная. Музыка со старой пластинки их молодости. Асе сразу вспомнилось, как они ездили на эту дачу раньше. Тогда еще у Левы не было Лексуса, а был старенький, купленный с десятых рук раздолбанный жигуленок. И они также сидели с Павликом на заднем сиденье, держа детей на руках. Да и дача у Жанны с Левой в то время еще представляла собой малюсенький однокомнатный щитовой домик в окружении картофельных да луковых грядок. Это сейчас там дворец настоящий. Дворец открылся им сразу из-за небольшого пригорка при въезде в поселок. Показались многочисленные башенки, крытые матовой красной черепицей. Необычный такой домино, желто-красный, праздничный, как пряник. И неизвестно, в каком духе и стиле построены. То ли игра болезненного воображения архитектора, то ли самих хозяев. Хотя внутри этого странного дома было очень мило и уютно. Через огромные окна в комнаты практически шагнули красивые осенние пейзажи. Видна была и небольшая речка, чистая, быстрая, и продуктами никаких смертельно ядовитых производств не отравленная. Говорили, что в ней до сих пор даже раки водятся. К приезду Левушкиных гостей, молодой и надменной супружеской пары с двумя дочками-подростками, у них уже все было готово. Нежная рыночная свинина успела истомиться до изнеможения в остром уксусно-луковом маринаде. Баня была протоплена на славу и пряно-зазывно источала березовый запах. И даже небо милостиво распогодилось. Заиграли робкие солнечные лучи на мокрой траве аккуратно подстриженного газона. Все было готово к приему нужных и дорогих гостей. Все, кроме настоящего, непоказного хозяйского радушия, да истинной веселой искренности, которые никоим образом, подсуетившись, заранее заготовить, к сожалению, невозможно, как шашлыки, например, или баню, как уж тут не старайся. Хотя изобразить таковые чувства, конечно, можно постараться, что и делали сейчас, яростно тужась, Жанна с Левушкой. Только не получалось у них ничего. Все равно вылезало на первый план некое игривое притворство, молчаливая договоренность на сегодняшнюю только дружбу, на вечер непринужденного вроде бы общения. На самом-то деле оно было весьма и весьма принужденным. Но что делать, раз так надо? Особенно старалась Жанна и смеялась громко, откидывая голову назад в совершенно несвойственной ей обычной манере и заглядывала вопросительно весело, по бабье и по-свойски, как бы, в надменные глаза супруги Левушкиного нужного человека и гоняла бедную Асю туда-сюда с поручениями так, что та практически с ног сбивалась. Ну да, а кого же еще Жанне гонять, если не Асю? Она ж здесь не чужая, всегда знает, где и что взять. Сама-то хозяйка ни на минуту от этой гусыни отойти не может, ее ж развлекать надо. А Ася здесь не гостья, Ася здесь своя. Давняя подруга-помощница. Вот Светка та молодец. Девочка быстренько двух чиновничьих дочек раскрутила, несмотря на их малолетнюю уже проявившуюся надменность. Все носилась с ними по лесу и визжала, как молодая поросятина. И напрягаться, тужиться ей для этого не понадобилось. А потом их к столу привела, веселых, раскрасневшихся, растрепанных. Дети как дети оказались. Обычные смешливые девчонки. А когда из машины выходили, так просто куда там? Ни на одной хромой козе запросто не подъедешь. А уж когда Пашка гитару взял, да запел свои, по Асиному мнению, простовато-глуповатые, душещипательные песенки, они вообще глаза на него вылупили, да так их на нем и оставили. И что они, молодые, находят в подобных дурацких песенках? Ася никак этого понять не могла. Ну, выйдет какая-нибудь неухоженная, насквозь лохматая девица с гитарой на сцену. Запоет где-то трескучим, где-то с хрипотцой голоском что-то вроде «Я помню все твои трещинки, пою твои мои песенки». Что тут такого-то, господи? Отчего тут с ума сходить, объясните? Трещинки какие-то. Вот и у Пашки примерно такие же песенки трещинки получаются. И удивительно, тоже нравится всем до безумия. А еще она видела, что Пашка психует и старается не показывать этого вроде, и улыбается всем вежливо-приветливо, но она понимала, как плохо ему здесь. Неуютно, и с гостями этими неуютно, и петь им неуютно, и вообще, как будто его здесь и нет. Почти все время, отойдя подальше от плавно тусующегося вокруг стола подпившего народа, он ходил, гулял где-то в сторонке и, прижимая к уху мобильник, нервно размахивала во время разговора свободной рукой, словно доказывая что-то неведомому для Аси собеседнику. Хотя какому уж там сильно неведомому? Наверняка с Марго своей разговаривает. Придумала же девчонка себе имя красивое – Марго. Какая там к черту Марго? Ей не идет вовсе. Обыкновенная Риточка. Русоволосое и бледненькое создание. Ну, длинноногая. Ну, худенькая. Симпатичная, конечно. А какая сейчас из них, из нынешних молодых, не длинноногая и не худенькая, и не бледненькая? Все они дети города. Вернее, дети каникул. в этом городе безвыездно проведенных по причине родительской бедности. И все одинаковые. И нечего себе имена красиво звездные придумывать. Марго она, видишь ли. Вот Ася, например, принципиально ее Риточкой зовет. И не иначе. Потому что встретишь такую Марго на улице, пройдешь, не заметив, как мимо стены. А у этой Гонору и впрямь, как у звезды какой. Знаем мы этих звезд из последнего ряда провинциального кардебалета. Но суматошный день Пашка, надо отдать ему должное, стоически вытерпел до конца. Избежал на электричку только после того, как Жанна с Левушкой проводили, наконец, своих важных гостей. Остаться ночевать они не захотели ни в какую. Так и уселся нужный Левушке перец-чиновник пьяненьким за руль машины. Видно, никаких гаишников не боялся. И Жанна после их отъезда сразу переменилась, будто сбросила с себя личину приветливости и отпустила лицо на волю. И держаться от этого лица следовало теперь подальше. Уж кто-кто, а Ася свою подругу хорошо знает. Попадешь ей сейчас под руку, мало не покажется. Хотя Ася вполне ее понимала. Поизображай-ка из себя счастливо глупую простушку, да позаглядывай просительно в чужие надменные рожи. Может, кому-то это и простым делом покажется, но только не ее себелюбивой подруге. И потому, когда Жанночка попросила убрать, перемыть оставшееся после гостей безобразие, Ася согласилась быстро и безропотно. И Жанна с Левушкой благополучно ушли спать. А она еще долго потом посуду мыла. Полночи почти. А если бы Светка ей не помогла, так и всю ночь бы провозилась. В общем, опять позже всех спать легла. И когда ей удастся выспаться, наконец?